стояли около кассы в хвосте, дожидаясь билетов. Тут только я почувствовал облегчение и понял, что моя тревога была напрасна. Я прошел мимо жены Азефа, дал ей понять, что все благополучно, и, не здороваясь, ушел. Я не сейчас вернулся в редакцию, продолжал гулять по улицам. Я радовался, что этот инцидент, который мог дорого обойтись, прошел благополучно. Но передо мной вдруг встал очень серьезный вопрос. Если я издали увидел Азефа и так легко узнал его, то как же сыщики, которые, конечно, знают его в лицо, могут его не узнать, когда он так открыто бывает в Петербурге? И этот вопрос с того дня приковал к себе мое внимание. Я решил, что Азефа не арестовывают, по всей вероятности, потому, что полиции невыгодно его арестовать. Например, потому, что около него есть сыщик-провокатор, который получает через него нужные сведения. С тех пор я стал искать Раскина около Азефа. Я даже просил передать Азефу, что его, по моему мнению, не арестовывают, очевидно, именно потому, что около него есть какой-нибудь провокатор, и он, Азеф, поэтому является нужным человеком для жандармов. Сколько я не перебирал фамилии из известных мне эсеров-боевиков, кто из окружающих Азефа мог бы оказаться Раскиным, я ни на одной фамилии не мог остановиться. Ни личные качества, ни их биографии, ни сведения об их отсутствии или присутствии в Петербурге во время бывших террористических покушений не позволяли мне ни на одну минуту остановиться на вопросе, не он ли тот провокатор, которого я ищу. За все время расследования дела Азефа я ни разу не высказал ни одного ошибочного предположения ни на кого из эсеров, что он, может быть, и есть Раскин. Но вот однажды, перебирая все известное мне лично об Азефе, я вспомнил кое-что, что меня всегда заставляло избегать с ним знакомства. Как-то неожиданно для самого себя я задал себе вопрос, да не он ли сам этот Раскин? Но это предположение мне тогда показалось столь чудовищно нелепым, что я только ужаснулся от этой мысли. Я хорошо знал, что Азеф глава боевой организации и организатор убийства Плеве, великого князя Сергея и так далее. Я старался даже не останавливаться на этом предположении. Тем не менее, с тех пор я никак не мог отделаться от этой мысли. И она, как какая-то идея, всюду меня преследовала. Выходя из предположения, Раскин не Азеф ли, я с этой точки зрения стал рассматривать все, что знал о деятельности эсеров за последние годы. Когда я с тех пор расспрашивал террористов о причинах удач и неудач бывших террористических покушений, я незаметно для них ставил вопросы, касающиеся Азефа. И, между прочим, о том, где он бывал в это время. Я нередко должен был невольно признаться самому себе, что чем я больше отмахивался от обвинения Азефа,